Леонид подошел к садовнику. Тот оглянулся на шум шагов и приветливо улыбнулся. А затем по-родственному, с добродушным выражением лица, проговорил: «Привет, сынок!» Рука, дернувшаяся к оружию, вмиг остановилась. Леонид застыл, словно вкопанный. «Ты новый гость Ильи Петровича? Очень рад! Ты так похож на моего сына! Ну, вылитый мой сынок! Я уж по слабости зрения сначала и подумал, а не он ли на самом деле?» Садовник заулыбался еще шире, а затем с любовью принялся рассказывать Леониду о цветах, растущих в саду. Леонид завороженно стоял на месте, не в силах ни что-либо сказать, ни что-либо сделать. Илья поднялся и двинулся в сторону сада. Что ж, садовник оказался на самом деле ценным приобретением. Старик мог сколь угодно долго разглагольствовать про свои цветы, а Леонид, вполне возможно, столько же мог стоять, не решаясь на поступок, который от него ждали. В отличие от Леонида, в случае необходимости Илья без раздумий снес бы старику полбашки. «Спасибо, отец!» — приблизившись, бросил садовнику Илья. Старик, понимающе кивнул и двинулся по дорожке в дальний конец сада. Леонид медленно повернулся лицом к Илье. На лбу у парня выступили бисеринки пота. Илья тяжело вздохнул, и Родов хочет, чтобы он сделал из этого парнишки за 2 недели киллера, а то и того меньше. Совсем толстяк сбрендил. «Дай сюда пистолет», — властно сказал он Леониду. «Я...» — прохрипел Леонид, возвращая Беретту. «Вижу, что ты...» Илья неожиданно резко вскинул руку с оружием, приставляя дуло к колбу Леониду. «А ну-ка, придурок, сними очки!» Рука Леонида медленно потянулась к очкам. Никогда еще он не переживал такой мгновенной смены обстановки. От необходимости убить до ощущения, что его самого сейчас прикончат. В синих глазах застыло немое удивление и что-то вроде сожаления. Нечто сделано не так. Но Илье было плевать на глаза этого молодого парня. В данном случае плевать. Он без раздумий нажал на спусковой крючок. Послышался щелчок. Леонид успел закрыть глаза. Но кроме щелчка ничего не было. Раздался злой голос Ильи. «Я тебя обманул, садовник мне еще не надоел». Илья опустил руку с оружием, а Леонид оторопело заморгал. «Это тебе первый урок». Илья прямо вколачивал слова в парня. «Никогда не смотри в глаза своей жертве. Это раз. Во-вторых, когда тебе требуется убить, ты убиваешь. Для тебя, кроме команды «убей», в это время ничего не существует. Ты машина. И еще. С этой минуты. Ты выполняешь все, что я тебе говорю, а свое мнение оставляешь при себе. Я решаю и буду решать, готов ты или нет. Получится что из тебя, или вообще ни хера не получится. Понял? Леонид кивнул. Ни хрена ты не понял, с чувством проговорил Илья. Ладно, пошли в кабак. И все же одна положительная деталь была, о которой Илья по понятной причине не стал говорить. Леонид не выстрелил. Он не был отморозком, для которого убивать, что помочиться. Это было плюсом. Илье лишь один раз попался такой ученик, у которого была просто мания убийства. С этим субъектом Илья расстался довольно быстро, заявив Родову, что из того не получится киллера. В этом смысле с Леонидом было все в порядке. Но в другом... Такие синие глаза... Черт побери, вот это было нехорошо. И если не сказать больше...